С этого момента девушка могла говорить людям, что у нее есть способность ощущать присутствие магических заклинаний, и что маг признал ее дар. Она была уверена, что больше другие наемники не будут смотреть на нее свысока. Виктор был действительно очень осторожен. Больше было незачем наблюдать снаружи бухты, поэтому Линк сказал трем наемникам, что настало время спуститься с дерева. Опустившись на землю, Линк немедленно начал накладывать заклинание на Джекера. Он указал палочкой на Джекера, и водянистая аура окутала тело наемника. Она двигалась от головы к ногам, а затем поднялась обратно, и так три раза. Затем Линк махнул своей палочкой на землю рядом с Джекером, и земля впитала эту ауру. На земле начала двигаться грязь, словно она была живым существом, а через некоторое время из земли появился холм. Сначала появилась колонна из грязи, затем из нее появились руки, затем ноги, затем голова и, наконец, пять органов чувств, расположенных на лице. Каждая часть тела постепенно становилась более отчетливой, и когда заклинание было завершено, перед ними стоял аватар, который был очень похож на Джекера. У этого физического аватара было все, что имел настоящий Джекер, включая его боевой молот и щит. Если поставить настоящего Джекера и аватар рядом друг с другом, их было не отличить. Отлично. Три наемника не могли оторвать от него глаз. Такого они еще никогда не видели. Линк указал палочкой на вход в бухту и приказал: «Иди туда, зайди в бухту в оборонительной стойке». Только что созданный Джекер повернулся, поднял щит перед своим телом, затем с безжизненным лицом, на котором не было ни страха, ни опасения, зашел в бухту. В то же время Линк сказал Джекеру и остальным: «Пойдемте, мы будем ждать у входа в бухту, и, как только аватар привлечет внимание бандитов, мы сделаем наш ход». Таков был их тщательно обговоренный план, и в этом плане у каждого из них были определенные обязанности. Линк был самым острым копьем в команде, поэтому на нем лежало убийство противников. Джекер и Люси стояли на страже рядом с Линком. Их работа заключалась в том, чтобы отбивать от него стрелы. Что касается лучника Гильдерна, он помогал Линку убивать. Линк увидел, как ненастоящий Джекер подошел к валуну, а затем невозмутимо вошел в бухту. Линк махнул рукой и сказал: «Пошли, мы пойдем за ним». Затем три наемника окружили Линка, и они все вместе ворвались в бухту. По пути Линк колдовал своей палочкой над каждым из наемников. Слой четкой ауры сразу же покрыл их тела. Заклинание первого уровня. Ловкость кошки. Эффект. Увеличивает проворство и скорость того, кто использует данное заклинание. Его действие длится около 20 минут. Это был первый раз, когда три наемника непосредственно на себе испытали силу магических улучшений. Их лица выражали изумление. Джекер продолжал размахивать щитом, который казался легким, словно лист, в его руке. Люси оживленно и бодро продвигалась вперед. Она будто парила над землей. Гильдерн в изумлении вскричал: «Так вот каково это, чувствовать магию, как здорово. Мне кажется, что я могу бежать быстро, как боевой конь. Какие же они смешные. Они будто из деревни вышли», — тихо смеялся над ними Линк. Затем он сконцентрировался на управлении аватаром, который в тот момент штурмовал бухту. Именно он использовал заклинание, поэтому мог видеть мир глазами аватара, а также контролировать движение аватара на расстоянии. Физический аватар даже не пытался замести свои следы или прятаться. Он, как спартанский воин, бесстрашно штурмовал логово врага, при этом крича: «Виктор, ты гадкий трус, выходи и сразись со мной в бою на смерть. Виктор, сукин сын, выходи. Виктор, выйди и встреться со своим создателем». Аватар говорил громко, его голос не просто распространялся по всей бухте. Даже те, кто находился у входа в бухту, могли отчетливо слышать его. К тому же это место не просто так назвали «бухта эха». Все звуки раздавались по всей бухте снова и снова, и это продолжалось более нескольких секунд. «Виктор, выйди и встреться со своим создателем». На входе в бухту три наемника переглянулись. Если после таких оскорблений Виктор все еще мог прятаться в своей пещере, то он не лидер бандитов, а просто святой. Когда бандиты услышали, как их лидера так позорно оскорбляли, они определенно кипели вне себя от ярости. Когда эти ублюдки выйдут? Люси все облизывала свои красные губы, она уже была в нетерпении от желания убивать. Джекер крепко держал щит в одной руке, а в другой держал боевой молот. «Да, выходите, все вы», — насмешливо сказал он. «Когда эта миссия закончится, я похвалюсь тем, что мы, всего лишь четыре человека, смогли победить все темное братство. Если сегодня все пойдет по плану, я смогу жить хорошо всю оставшуюся жизнь. В тот же момент в бухте, как в потревоженном гнезде шершней, разразился хаос. Глава 40. Направь всю силу в один удар. Странный сумасшедший, нелепый идиот, который в одиночку въезжает на лошади в бухту, а затем начинает оскорблять и высмеивать их главаря. Кто смог бы такое выдержать? Убить его, поразите его стрелами, превратите его в дикобраза, сдерите с него кожу заживо, преподайте ему урок, который он будет помнить даже в своей следующей жизни. Бухта была большая, все деревья в ней были вырублены. Бухта была овальной формы, и по ее периметру стояли ряды деревянных хижин, там было около 20 или 30 домиков. Она напоминала маленькую деревню. Посередине бухты была поляна, и прямо посреди поляны была пещера. Теневой аватар Джекера ворвался на поляну и стоял там, стуча своим молотом о металлический щит в руке. «Виктор, выходи из пещеры. Если у тебя есть яйца, выйди, и мы сразимся один на один», — кричал он. Аватар продолжал извергать все больше оскорблений, тем самым приводя грабителей в еще большую ярость. Члены темного братства медленно появлялись из деревянных хижин вокруг поляны. Они стояли вокруг аватара, но ни один из них не смел сделать ход первым. У всех бандитов было впечатляющее оружие. Те, кто стоял ближе к аватару, держали одноручные мечи и щиты. Судя по тому, как они блестели, они наверняка были сделаны из стали. На них также была черная кожаная броня отличного качества и защитные металлические пластины, которые имели как эстетическую, так и практическую ценность. Бандиты, стоявшие далеко от аватара, носили те же кожаные доспехи, но в руках они держали большие луки, и их стрелы были направлены на незваного гостя. Всего было около 70 грабителей, но никто из них не спешил делать первый шаг. Один бандит с двумя мечами в руках вышел из толпы. Он ухмыльнулся аватару и сказал: «Наш лидер не удостоится принять чей-либо вызов. Если хочешь сразиться с ним, сначала одолей нас». На бандите были кожаные доспехи более высокого качества, чем у окружавших его. У него также был шлем. Должно быть, этот парень был младшим командующим у бандитов. Аватар не отвечал, вместо этого он только встал в оборонительную позицию. «Ха, ты и вправду идиот». Младший командующий снова исчез в толпе. Вокруг незваного гостя было около 75 человек, стрелы их были наготове. Даже если этот чужак был воином шестого уровня и носил железную броню для всего тела, он бы все равно погиб, как только лучники выпустили бы в него стрелы. Пока внимание бандитов было сосредоточено на аватаре, Гилдерн тихо спросил: «Ну что, теперь атакуем?» Линк покачал головой: «Нет, надо дождаться момента, когда аватар сделает свой ход. Гилдерн, твоя цель – младший командующий. Убей его одной стрелой». После первой волны атак бандиты решили устроить перерыв перед следующей атакой. Этот перерыв был самым безопасным промежутком времени для того, чтобы они нанесли ответный удар. Если они бросятся в атаку сейчас, риск, что в них попадет стрела, будет слишком высоким. Трое наемников были опытными в ведении боя, они ответили лишь слабым кивком головы. Линк вздохнул, и на душе у него стало спокойно. Его кроткое поведение бесследно исчезло, и теперь он выглядел серьезно и спокойно. В эту секунду он сосредоточил всю свою энергию и, готовясь к произнесению заклинания, стал абсолютно спокоен. В этот момент все окружение Линка слилось воедино, словно поток воды. Каждая эмоция в нем исчезла, и все, что он видел и о чем думал сейчас, было целью, стоявшей перед ним. Ход времени, казалось, замедлился. Линк подготовился к заклинанию. Он сосредоточил свой взгляд на бандитах. Теневой аватар, которого окружали враги, опустил голову и двинулся, будто намереваясь атаковать. «Убить его», — приказал командир бандитов. Раздался звук тетивы, и по меньшей мере 40 стрел полетели по направлению к аватару, и деревянные болты быстро впились в его тело. Но аватар не упал. Магическая структура внутри его тела осталась неповрежденной, и он продолжал двигаться вперед. Бандиты были в шоке. Никто из них не понимал, что было перед ними. Через мгновение один из них вдруг заметил упавшее тело их командира. Стрела прошла сквозь один из его глаз, войдя прямо в мозг. Он был мертв. Это еще больше обеспокоило бандитов. Неужели кто-то из них промахнулся стрелой и попал в командира? Но они стреляли с такого маленького расстояния, как вообще можно было совершить такую глупую ошибку? подумал про себя бандит, обнаруживший тело командира. Затем внезапно по всей бухте быстро прогремели взрывы. Бум, бум, бум. После каждого взрыва падал один лучник. Лица стрелков исказились в ужасе от увиденной картины из плоти и крови. Их носы, глаза и губы, все смешалось в одной неразличимой массе. Их просто уничтожили. Было непонятно, откуда исходила эта страшная атака, и среди бандитов началась паника. Каждый из них с подозрением оглядывался налево и направо, пытаясь обнаружить невидимого преступника. Примерно через 2 секунды самые догадливые из них определили местоположение нападавших. Они прятались за деревянной хижиной, их было 4. Из-за огромной фигуры, которая казалась очень знакомой, вылетела быстрая серия огненных шаров. В течение 1 секунды было выпущено около 20 огненных шаров, каждый из них был нацелен на разных стрелков. Всего за 2 секунды появилось 40 маленьких огненных шаров, и, достигнув цели, они взорвались. Сразу же после этого все лучники упали, их просто сравняли с землей. По внешнему виду было ясно, что ни один из них не выжил. После боя в Гладстоуне Линк привык видеть кровь, убийство и смерть. Он тоже не испытывал жалости к бандитам. Они ведь были негодяями. Все лучники были мертвы, в живых остались только бандиты с мечами и щитами. Теперь они не могли осуществлять дальние атаки. «Что, черт возьми, только что произошло?» — сказал вслух один разбойник. Зрачки наемников сузились в страхе перед тем, что открылось их глазам. Они были просто ошеломлены. Они увидели, как крепкие лучники падают один за другим, как мухи, как ряды пшеницы, которые рубит косой сам бог смерти. Каждая смерть была ничтожной и бессмысленной. Так вот какова магия на самом деле, вот что представляли из себя сильные маги. И хотя Линк объяснил, что если при условии, что ему дадут 2 секунды на произнесение заклинаний, он мог бы уничтожить всех самых сильных врагов, они все еще не были готовы к такому ужасному виду. Это оказало огромное влияние на 3 наемников. Это было просто ужасно. «Ну, пошли», — тревожно поторапливая их, прошептал Линк. Сам он думал о том, как утомительны низкоуровневые заклинания. С заклинаниями более высокого уровня, такими как грозовой шторм 4 уровня или взрыв пламени 4 уровня, одолеть такое количество врагов не стало бы проблемой. Джекер бросился вперед, не раздумывая, Люси и Гилдерн последовали за ним. Как и бандиты, они были вне себя от страха. Однако бандиты быстро опомнились. «Это маг, в укрытие», — крикнул кто-то из грабителей. Но как только он замолчал, тусклый стеклянный шар выстрелил прямо ему в лицо, оставив красивый, но смертельный след света после себя. Бум! Взрыв был настолько громким, что он мог бы опрокинуть большое дерево. Его бы стерло с лица земли так же, как и лицо бандита. Бандит, не произнеся ни звука, упал на землю. Другие разбойники были так потрясены, что не могли сдвинуться с места. Они закрывали лица своими щитами и с ужасом сжимались при виде Линка. Некоторые из них бежали к хижинам, другие – к пещерам в дальних частях бухты, чтобы избежать ужасающей атаки. Все произошло так, как и планировал Линк. Он решил использовать заклинания, чтобы напугать бандитов и вызвать у них панику. За 2 секунды он создал 40 стеклянных шаров, каждый из которых точно ударил по цели. Линк почувствовал усталость от умственного напряжения. Его голова начала болеть, поэтому ему пришлось уменьшить скорость создания заклинаний. Но даже в этом случае за 1 секунду ему все же удавалось создать 7-10 огненных шаров. Чтобы убедиться, что его умственная стойкость больше не повредится, он направлял огненные шары только на то, чтобы поразить тело бандитов, а не использовал больше энергии, чтобы прицелиться в голову. Даже если это не убивало их, шары могли нанести серьезный урон, достаточный, чтобы обездвижить бандитов. А затем Гилдерн запускал в них стрелу, обрывая жизнь уже раненого бандита. Запуганные грабители не стали атаковать в ответ, вместо этого они отчаянно старались скрыться и пытались убежать. Но как бы быстро они ни бежали, их ноги не могли сравниться со скоростью заклинаний Линка. Они потеряли 40 лучников, их осталось всего 35 человек. Через 5 секунд упал последний бандит, бежавший к пещере, когда стеклянный шар Линка ударил ему прямо в шею и снес его голову с плеч. В бухте снова воцарилась спокойная тишина. Дул легкий ветерок, принося с собой тяжелый запах крови. Вся бухта стала общей могилой. Джекер нервно сглотнул, Люси молча задумалась. «Во что же мы тут превратились?» — пробормотал себе под нос Гилдерн. «Они были наемниками уже много лет, так что и раньше видели заклинания мага. На самом деле, Однажды им даже довелось работать с магом-учеником. Он открывал запертые двери, но для этого мага требовалось не менее 3 секунд, чтобы наложить простенькое заклинание, по типу света свечи. Тогда все члены банды наемников Фламинго считали, что так работают все маги. Но теперь их изначальные впечатления были полностью опровергнуты. Умения Линка в области магии были настолько мощными, что в тот момент, когда он произносил заклинание, оно мгновенно лишало объект атаки жизни. Это было невероятно быстро. От страха их мутило. А выжил бы я, если такая атака была бы направлена на меня? Таким вопросом задались все 3 наемника. Они были уверены, что не выжили бы, даже если бы подготовились к такой атаке. Увидев всех 3, стоявших без дела, у входа в пещеру, Линк нахмурил брови и резко сказал: «Чего вы ждете? Идем в пещеру, пока не убежал Виктор». «Ладно». Джекер быстро пришел в себя и первым бросился в пещеру. Линк последовал за ним, а за ними шли Люси и Гилдерн. Линк почувствовал их страх перед его магией, поэтому сказал вполголоса: «Я немного устал, мне нужно отдохнуть 2 минуты, все остальные на вас. В нужное время, показав свою слабость, вы можете успокоить людей». Как и ожидалось, 3 наемника заметно успокоились, как только Линк произнес эти слова. Их неуклюжие движения стали более резкими. В конце концов, он тоже человек, подумали все 3. Тем не менее, от этого они стали уважать его не меньше, а даже еще больше. Ему не только удалось устранить самую большую угрозу во всей миссии на входе в пещеру, но и наколдовать на них магический баф. Если бы они даже так не смогли бы разобраться с бандитами в пещере, тогда они не могли называть себя бандой наемников Фламинго. В конце концов, они были в неплохой форме. Как только теневой аватар ворвался в бухту, кристалл в комнате Виктора засветился тусклым красным светом. Волшебный кристалл, на который Виктор потратил целое состояние, работал как надо. Красный свет означал присутствие незваных гостей. Свет был очень тусклым. Это означало, что злоумышленников было немного, вероятно, меньше 10 человек. Некоторые наемники, наверное, слишком любят деньги, чтобы опасаться за свою жизнь, подумал Виктор. Виктор даже не двинулся со своего кресла. Он просто сидел и продолжал разбирать документы. Будучи лидером Большого Братства, он был слишком занят, чтобы заниматься такими тривиальными вещами. Ему просто нужно было оставить злоумышленников своим подчиненным. Он был уверен, что через мгновение они принесут нападавших к его ногам. И ему было неважно, что они приносили: живое тело или труп. Глава 41.1. Вторжение молнии. Бандиты в пещере уже давно услышали крики и волнение снаружи бухты. Но они не ожидали, что злоумышленники смогут проникнуть внутрь так быстро. Когда 3 наемников появились у входа в пещеру, они застали бандитов врасплох. Они были невероятно быстры. Крики снаружи прекратились, и через 3 минуты незваные гости были уже в пещере. Это произошло так быстро, что у них не осталось времени составить план. Встретив 2 мощных охранников у входа в пещеру, наемники заметили, что они были одеты в другую броню, нежели те, кто был внутри. Их броня отличалась более высоким качеством. В тусклом свете пещеры они увидели, что оружие в их руках тоже светилось тусклым светом, они были усилены магией. Это смутило 3 наемников, их энергичный шаг сразу замедлился. У бандитов было магическое оружие, а магическое оружие стоило очень дорого. Нельзя было недооценивать не только этот факт, но и силу такого оружия. Они знали, что Виктор, лидер Темного Братства, был очень богат. Наемники слышали, что он даже срал золотом. Но они не ожидали, что Виктор будет настолько богатым, что станет вооружать своих охранников волшебной экипировкой и магическим оружием. Линк тоже был в шоке. Настоящий магический меч стоил не менее 100 золотых монет, а ведь Виктор был просто лидером группы бандитов. Откуда он взял все эти деньги? Он внимательно изучил их, затем перед ним появилось уведомление о миссии. Охранник Тихой Пещеры, элитный мечник 2 уровня, основное оружие, тихий длинный меч. Затем Линк обратил внимание на тихий длинный меч, и на интерфейсе появилось описание оружия. Тихий длинный меч. Качество: среднее. Материал: 100 слоев стали. Эффекты: малое зелье остроты. Прочитав эти уведомления, Линк вздохнул с облегчением. Малое зелье остроты было одним из самых дешевых алхимических зелий в игре. На самом деле, изначальный владелец тела Линка тоже помнил кое-что о нем. Это оружейное зелье, созданное с использованием дикого стального цветка, стоило 1 золотую монету за бутылку, и каждая бутылка могла быть использована 5 раз, а эффект держался в течение часа. Исходя из названия, зелье могло сделать оружие более острым. Для такого низкоуровневого зелья, даже если эффект был небольшим, оно все же было очень эффективным. Линк понял, что 3 наемника не хотели двигаться дальше, поэтому он заверил их. Это не настоящее магическое оружие. Эти мечи были просто окунули в алхимическое зелье, тут ни о чем беспокоиться. Наемники доверяли знаниям Линка, поэтому, услышав его утверждение, их сомнения тут же испарились. Воин Джики разразился боевым кличем, затем поднял свой толстый тяжелый щит, чтобы защитить свое тело, когда он, как бык, помчался к охранникам. Люси последовала прямо за ним, а Гилдерн остался позади, чтобы охранять Линка. И все же он держал стрелы наготове. Джикер был воином 3-го уровня. Он призвал боевую ауру, бросившись вперед. Его щит был окутан туманным желто-земляным светом, он был 7 футов ростом. Все это в совокупности превратило атаку Джикера в дикое, почти животное нападение. 2 воина даже не осмелились отразить атаку, они бросились в сторону, чтобы уклониться от него. Эти 2 были элитными воинами, поэтому их руки и ноги были очень проворными. Они могли предсказать направление атак и успешно избежать удара. «Попробуйте-ка мой молот». В другой руке Джикер держал боевой молот. Как только он увидел охранников, уклоняющихся от атаки, воин ударил молотом по одному из них. Клац, бум. Мечник попытался отразить атаку, но все было безуспешно. Сила удара молотом Джикера была слишком мощной, противостоять ей было невозможно. От удара молотом меч из руки охранника улетел в сторону, и Джикер без колебаний снова замахнулся молотом в грудь воина. Удар мгновенно смял грудную клетку стражника и отбросил его примерно на 10 футов. Элитный воин умер прежде, чем его тело упало на землю. Другой бандит не отступил, но решил воспользоваться возможностью и собрался ударить Джикера мечом. Когда он уже замахнулся, чтобы перерубить Джикера пополам, внезапно его атаку отразил другой меч, это была Люси. Бандит был ошеломлен, и тогда Гилдерн понял, что это был идеальный момент. Он выпустил свою стрелу, и вот, шух, стрела вошла прямо в голову бандиту, и он упал замертво. 3 наемника работали вместе словно единое целое. Одним своим нападением они убили этих 2 элитных бандитов 2-го уровня. Линк на это и рассчитывал. Эти наемники работали на севере, а значит, они не были посредственными. Те, у кого были средние навыки, были бы давно убиты, они не смогли бы выжить. Линк увидел, как Люси пытается обобрать трупы бандитов, поэтому тихо сказал ей: «Сейчас не время, пошли». Джикер добавил: «Сначала мы должны убить Виктора, мы не можем позволить ему сбежать». «Ладно», — подумала Люси, — «они не понимают, как трудно найти такие дорогие вещи». Люси оставила в покое тела бандитов, украдкой взглянув на отличный длинный меч, лежавший на земле, и последовала за Джикером в пещеру. По пути они наткнулись на более элитных членов Темного Братства, но проход пещеры был узким, и поэтому максимум только 4 элитных бандитов могли нападать на них за один раз. Они, как и стражники, не ожидали, что эти незваные гости смогут так быстро проникнуть внутрь, поэтому все были застигнуты врасплох и поспешно выходили из укрытий, не подготовившись вообще. Наемники же, с другой стороны, были готовы ко всему, с чем им пришлось бы столкнуться. Они атаковали свирепо, жестоко и решительно. Когда противоположные стороны столкнулись, победила более смелая сторона. За короткий промежуток времени элитные бандиты дохли, как мухи. Во время битвы Линк не поднял ни пальца. Единственный шаг, который он предпринял, был создать свой физический аватар, и поэтому в пещере было 2 Линка. Он сделал это, чтобы не дать Виктору ударить из-под тишка. В игре Виктор был убийцей 3-го уровня, а тихая пещера была темным, тускло освещенным местом. Это несомненно дало бы ему преимущество, потому что в темноте ассасины чувствовали себя в своей тарелке. Поэтому со стороны Линка было бы очень глупо не использовать дополнительную оборонительную тактику. Единственная проблема заключалась в том, что контроль над этим физическим аватаром требовал его полной концентрации, иначе аватар мог даже напасть на наемников. Вскоре, одержав победу над нападающими бандитами, они достигли большого подземного зала. Глава 41.2. Вторжение молнии. В пещере было выдолблено специальное помещение, в котором проходили собрания. Земля была вымощена, выровнена и покрыта деревянными досками, поэтому пол в помещении был гладким и ровным. В нем также были специально вырезаны и обработаны 4 стены, а на потолке было много свечей, которые, блестя, освещали весь зал. В середине зала был длинный стол, на котором стояли нетронутые блюда. Мужчина, которому было около 30 лет, сидел за столом. У него были резкие черты лица, а каштановые волосы были аккуратно расчесаны. Казалось, он был чуть более 6 футов ростом и облачен в черную броню. При тщательном осмотре поверхности брони можно было увидеть, как она светилась очень тусклым красным светом. Спокойно и аккуратно он разрезал ножом для стейка кусок копченого оленя, поданного на серебряной тарелке. Казалось, он ел, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Мужчина увидел Джекера, который первым зашел в зал. Однако он остался невозмутим. Мужчина даже помахал рукой, приветствуя вошедших, а его лицо выражало невозмутимость и безмятежность. «Эй, вы, привет! Ну вы и шустрые!» Бандиты сообщили ему об этих незваных гостях. «Кто ты?» Джекер стоял у входа в зал, тщательно изучая противника. «Я Гринд, самый главный, самый сильный воин из всех прислужников нашего главаря, Виктора», и сказав это, Гринд потянулся свободной рукой за белым носовым платком, которым обычно тщательно вытирал губы и жир, оставшийся после еды на пальцах. Затем он неторопливо надел толстые кожаные перчатки, которые лежали на столе. Эти манеры были отличительной чертой дворянства. Прапрадед Гринта был рыцарем, поэтому он относил себя к знати и очень старался вести себя определенным образом, который он считал подходящим для своего класса. Гринд был очень уверен в себе. Он знал, что с его силой и магическим снаряжением никто в западной части леса Гервент не сможет победить его. Когда Гринд закончил прихорашиваться, он поднял тяжелый двуручный меч, который лежал на столе. По лезвию этого черного меча расходились кроваво-красные линии. Как и от его доспехов, от меча исходил тусклый красный свет, и это наводило ужас. Линк выглянул из-за Джекера, и на игровом интерфейсе появилось уведомление об этом противнике. Гринд, лучший воин темного братства, элитный воин 3-го уровня, основная экипировка, огненный доспех воина, пылающий меч. «Покажи экипировку», — произнес Линк про себя. «Огненный доспех воина, высокое качество, эффекты, накапливает элементы огня. Когда хозяина доспехов атакуют, огненные элементы перетекают в оружие противника, которое становится таким горячим, что его невозможно держать. Пылающий меч, высокое качество, эффекты. Каждый удар провоцирует возникновение пламени, которое наносит противнику дополнительный урон. А вот это было уже настоящее магическое снаряжение. Скорее всего, эти два предмета экипировки стоили не менее 300 золотых монет. Наверное, Виктор потратил много денег на этого воина. У него настоящее магическое снаряжение, пробормотал Линк. В то же время он начал тратить очки Амни на защитное заклинание «Малый защитный барьер». «Малый защитный барьер» – заклинание 1-го уровня. Эффекты. Защищает от магических атак. Особенно эффективен при блокировании атак заклинаний стихии. В Гладстоуне темный эльф Мак Холмс использовал это заклинание, чтобы отразить векторный бросок Линка. Однако у заклинания был недостаток. Оно было бесполезно при блокировании физических атак, поэтому оно не приносило много пользы в этом случае. Но это не означало, что заклинание было бесполезным. При правильных обстоятельствах от него можно было добиться большого эффекта. Линк взмахнул своей палочкой на Джекера и на Люси, и сразу их обоих окутал полупрозрачный свет. Внутри дымки света были бесчисленные волшебные руны. Они постоянно появлялись и исчезали, как цветут и опадают цветы. Это было великолепное зрелище. «Идите, теперь его магическое снаряжение не сможет вам навредить», — улыбаясь, сказал Линк. «Действительно, магическое снаряжение Гринта могла оказать сильный эффект на обычных людей. На самом деле, в этом снаряжении была ужасающая сила. Представьте себе, что ваше оружие постепенно окутывает пламя во время битвы. Как при этом продолжать битву? Когда противник грузно взмахивал своим двуручным мечом, задняя часть лезвия вспыхивала пламенем. Даже при одном только виде этого обычные воины впадали в панику, а все их мужество куда-то пропадало. Но преимущество, которое получал обыкновенный воин, надевая магическое снаряжение, работало только тогда, когда он сражался с такими же обычными воинами. Если его противником вдруг оказывался настоящий маг, такие низкокачественные магические предметы становились так же бесполезны, как самодельный молот в бою с бывалым воином. Волшебные руны, которые медленно перетекали по доспехам Джекера и Люси, пробудили в них уверенность. Джекер шагнул вперед, толстым железным щитом он защищал свое тело, аура, покрывавшая все его тело, тускло светилась. В тот момент Джекер выглядел точь-в-точь, как божественный воин. Лицо Гринта изменилось, он машинально сделал шаг назад, и тот аристократический вид, которым он до сих пор обладал, исчез без следа. Неужели с ними маг? Разве маг не должен прятаться в высокой магической башне и исследовать заклинания? Почему он разгуливает здесь, в бандитском логове? Как теперь ему их победить? Гринт был ошеломлен как никогда. Через полминуты раздался лязг, и двуручный меч Гринта отбросило в сторону от удара большой железный щит Джекера. После этого Люси яростно пронзила мечом его колено. Тум! Гринт не мог встать на ноги, поэтому он упал на пол на колени. Он планировал убить их всех, но в конце концов магическая экипировка, на которую он так рассчитывал, была быстро уничтожена, буквально в один миг. Гринт завопил. «Нет, я не могу проиграть. Я самый сильный воин в лесу Гир. Тум». Гринт так и не договорил свое предложение, которое резко прервалось на этом. Это был звук удара боевого молота Джекера, которым он ударил Гринта прямо в лицо. Бандит из низшего класса, который притворялся благородным, такие люди, просто отбросы общества. Джекер вертел в руках кровавые кусочки плоти, которые прилипли к его боевому молоту. Он стоял над трупом Гринта, чье красивое лицо теперь превратилось в одну сплошную жуткую массу. Глава 42.1. Демонический облик Виктора, часть 1. В пещере было тихо и спокойно. Виктор все еще занимался проверкой документов в библиотеке. Он не обращал никакого внимания на факт вторжения незваных гостей в пещеру. Ему нужно было разобрать так много документов, каждый из которых касался огромных сумм денег, что Виктору пришлось сконцентрировать на них все свое внимание. О, арендатор усадьбы Брухвеллу не платит уже 2 недели, тогда самое время преподать им суровый урок. Свита принцессы Энни будет проходить через речную бухту в следующем месяце, тогда я предупрежу своих братьев, что им нужно держать свои мечи при себе, ведь мы не хотим беспокоить ее королевское высочество. С тех пор, как произошла катастрофа в Гладстоуне, очень много людей переезжают на юг. Хе-хе. Какая великолепная возможность заработать немного золотых монет. Виктор был настолько погружен в это, что быстро и эффективно решал вопросы, описанные в каждом документе. Ему нравилось ощущать власть над судьбами других людей, которые он буквально держал в своих руках. Ему было не скучно и интересно. Он не знал, сколько прошло времени, когда он вдруг услышал звук снаружи своего кабинета. Кто-то поспешно шел, шаги неравномерные, человек, должно быть, напуган. Такой вывод сделал Виктор, услышав шаги. Снаружи раздался голос его заместителя-командира по имени Коллинз. «Лидер, у нас проблема». Виктор был изумлен, он не мог ответить, и внезапно его осенило. Мужчина смог понять, что к чему. Он догадался, что проблема, о которой только что сказал Коллинз, связана с прежним вторжением в бухту. Как вообще эти люди могли стать для него угрозой, если только это не был воин 6-го уровня? Но зачем воину 6-го уровня понадобилась такая мелкая сошка, как Виктор? «Говори», — наконец произнес Виктор. Виктор быстро убрал документы и выдвинул ящик в комнате. В нем был чисто черный, легкий кожаный доспех очень особенного качества. По его поверхности стелился черный туман. Находясь в темноте, Виктор, облаченный в этот доспех, мог полностью раствориться в окружении, и его бы не смогли найти. Это была броня кошачьей шкуры, магическая экипировка от его светлости, который преподнес подчиненному этот подарок. Виктор быстро снял с себя обычную одежду и начал надевать мощную броню кошачьей шкуры. Коллинз вошел в комнату и произнес на одном дыхании: «Сюда направляются 4 из бухты». В бухте не осталось никого, кто мог бы передать хоть какое-то сообщение или информацию о них. Даже стражники, стоявшие в пещере, пали один за другим, ни один из них не выжил. «Где Гринт?» «Гринт, он мертв. Среди незваных гостей есть маг», — голос Коллин задрожал. Незваные гости двигались слишком быстро, настолько быстро, что никто не выжил и не смог предупредить остальных. Даже сообщение, полученное Коллинзом, было немного расплывчатым. «Что, волшебник?» Виктор был удивлен. Впервые в жизни он думал о победе, а не о том, чтобы сразиться с противниками. Маги были слишком таинственны. Он бы не осмелился встретиться с таким противником. Мужчина не знал, с чего это магу врываться в его убежище. Он всегда был осторожен с ними. Он никогда не трогал земли, принадлежавшие Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Почему же он здесь? Виктор понятия не имел, но знал, что ему нужно сейчас только убежать и спасти свою шкуру. Надев шлем из набора брони кошачьей шкуры, Виктор поспешно собрал документы, лежавшие на столе. Их было слишком много, он не мог взять их с собой, поэтому выбрал только несколько самых важных. Он положил документы в рюкзак и накинул его на спину. Затем Виктор схватил кристалл, который всучил ему таинственный гость. Его тоже стоит взять с собой. Этот важный гость тоже был волшебником. Виктор никогда бы не осмелился заставить этого мага ждать. Помимо дорогостоящих драгоценных камней и большей части его имущества, Виктор также взял с собой кинжал, от которого исходила черная аура. Это был еще один волшебный предмет его экипировки, специальное оружие, подарок от Гринта, который потратил на него кучу денег. Он спрятал кинжал в карман на штанине, затем повернулся к Коллинзу и сказал: «Пошли, мы убираемся отсюда». «А как же наши братья?» – произнес Коллинз несколько раз, тревожно сглатывая. «Я ничего не могу с ними поделать, уже слишком поздно. В любом случае, они были просто мошенниками и бандитами, за деньги он мог легко нанять себе новых, а деньги для него не были проблемой». Коллинз кивнул и молча пошел за Виктором. Но они недооценили скорость незваных гостей. Прошло не более 10 секунд с тех пор, как они вышли из кабинета, и когда мужчины шли по длинному и узкому проходу в пещере, у Виктора не осталось иного выбора, кроме как остановиться. Прямо перед ними на пути стоял огромный мужлан, чье тело было покрыто светящейся отражающей аурой. За мужланом стояли еще четверо. Одна была девушкой-воином, другой – лучником, а еще двое оказались одинаковыми близнецами, выглядевшими худыми и хрупкими молодыми людьми. Один из них был Линк, а другой – его аватар, хотя Виктор еще не понял этого. Черт, они не могли быть такими быстрыми. Виктор нахмурился. Незваные гости стояли прямо перед ним. Стрелок Гилдерн не мог удержаться от смеха, когда увидел Виктора. «Только гляньте, как нам повезло добраться сюда прежде, чем маленькая крыса снова выроет очередную норку». Виктор и Коллинз оба несли рюкзаки на спинах, а потому шли они тяжело. Увидев их, каждый мог с уверенностью сказать, что они пытались убежать. Коллинз, запинаясь, произнес: «Лидер, что нам теперь делать?» Виктор ничего не ответил. Он даже не знал, как спасти свою шкуру, не говоря уже о том, чтобы спасти других людей. Глаза Виктора пристально следили за движениями незваных гостей. Он сделал пару шагов назад, пока не добрался до темного угла. В темноте сработали эффекты брони кошачьей шкуры, и он полностью растворился в темноте, будто исчезнув в воздухе. Понимая, что его лидер только что исчез, Коллинз мгновенно понял, что его оставили одного. Когда он увидел, что противники начали медленно приближаться к нему, то упал на колени и начал умолять: «Пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста, я не хочу умирать». «Ничтожество», — с отвращением сказала Люси. Гилдерн натянул тетиву своего лука и уже приготовился стрелять в маленького труса, но Линк остановил его руку и сказал: «Пусть живет, он расскажет нам все секреты Виктора». Сначала Линк подумал, что Виктора нужно оставить в живых, но теперь живым он казался ему слишком опасным. Лучше просто убить его прямо на месте. Глаза наемников светились. Да, конечно, на первый взгляд этот трус мог быть вторым заместителем Виктора. Он наверняка знает все секретные места, в которых этот хитрый лис спрятал свои сокровища. Джекер подошел к Коллинзу и одной рукой ударил его по шее. Бандит тут же упал в обморок. Виктор сбежал. Люси нахмурилась. Черные кожаные доспехи, которые он носил, с ними что-то не так. Я уверен, что он сейчас прячется где-то в темноте. Будьте начеку. Этот Виктор – опасный ассасин, предупреждая, произнес Линк. Джекер немедленно пригнулся и сделал несколько шагов назад, пока не добрался до Линка. «Защити господина Линка», – тихо приказал он. Будучи наемником, он знал, насколько опасной угрозой для жизни мага был ассасин. Люси и Гилдер накружили Линка и его аватар. Глава 42.2. Демонический облик Виктора. Часть 1. А в это время в кромешной тьме. Виктор медленно шагал вокруг. Его глаза пристально следили за незваными гостями в тусклом свете свечи. Особенно внимательно он наблюдал за парой волшебников, которую окружили их единомышленники. Они не обладают выдающимися навыками, только мужлан кажется немного сильнее остальных. Наверное, именно использовав силу двух магов, они смогли так быстро войти в мое логово. На них, похоже, нет никакого защитного снаряжения. Это мой шанс. Виктор был в тупике. У него не было возможности убежать. Единственным выходом из этой ситуации было сражаться на смерть. Если бы я смог убить магов, Эти три глупых наемника не справились бы со мной. Я уверен, что смогу убежать от них. И когда я убегу, то обязательно запомню их. Как только он сбежит, то назначит награду за головы этих трех наемников. Он был уверен, что не пройдет и 5 секунд, как они уже будут у его ног. Обдумывая этот план, Виктор быстро обернулся и высматривал удобную возможность, чтобы атаковать. Но он недооценил силу мага. Точнее, он недооценил Линка, который был не таким слабым, как казалось на первый взгляд. Может, Линк и выглядел худым, хрупким молодым человеком, но это была маскировка. Как только он обнаружил, что Виктор сбежал в темноту, Линк потратил 1 очко Амни, купив новое заклинание. Освещение. Заклинание 0-го уровня. Эффекты. Создает сферу из света, яркость которой может сравниться со светом 5 свечей. Срок действия заклинания – час. Заклинание 0-го уровня стоило 2 очка маны, и каждое заклинание могло осветить проход так же ярко, как 5 свечей. Маны, остававшейся в теле Линка, было немного, но у него все еще была бутылка зелья маны, которую он взял с собой. Маг решительно выпил зелье, пополнил свою ману и одновременно изучил заклинание освещения. Затем он начал создавать это заклинание. У него стояла версия заклинания по умолчанию. Скорость создания заклинания была 0,1 секунды. Линк, не колеблясь, произнес это заклинание 10 раз и поместил по 1 световому шару на каждые 6 футов в проходе. В темных углах он разместил по 2 световых шара. В одно мгновение темный проход был ярко освещен заклинанием освещения. Тьма была безопасным укрытием для ассасина. Как только тьма исчезала, ассасин терял большую часть силы и преимущества. В темном углу, освещенном заклинанием, скрывался Виктор, одетый в черные кожаные доспехи. Когда свет настиг его, он стоял неподвижно, совершенно сбитый с толку. Как ассасин мог сражаться, если он не мог подкрасться к своим противникам? В тот момент Виктор был похож на девушку, с которой сорвали ее одежду прямо посреди оживленного рынка. Он был в шоке и понятия не имел, что же делать дальше. «Ха-ха, крошечная крыска под солнечным светом!» – рассмеялся Гилдерн. Он натянул тетиву и выстрелил в Виктора. Джеки рванулся к Виктору, но Люси осталась настороженно стоять возле Линка, на всякий случай. Динь, клац, бум, За этим последовал хаос, и, столкнувшись с совместной атакой Джекера и Гилдерна, Виктор изо всех сил старался противостоять 2 ударам. Джекер ударил щитом прямо по телу Виктора, а Люси решила воспользоваться возможностью и вонзила меч в сердце Виктора. В криках агонии Виктор барахтался, как воздушный змей без хвоста, одновременно спотыкаясь и кашляя кровью. Ему удалось убежать на 20 футов от своих противников, затем он с глухим звуком ударился о каменную стену прохода и грохнулся на землю, как мешок с костями. Он больше не дышал. Ассасины просто не могли сравниться по силе с воинами. Во всяком случае, оружие, которое они использовали, было разных уровней. Один использовал легкие кинжалы, в то время как другой использовал тяжелые и прочные боевые молоты и железные щиты. В конце концов, у одного был 1 предмет, а у другого – целых 2. Тот факт, что Виктор не сразу умер после совместной атаки, впечатлил всех. Линк увидел уведомление о завершении миссии на игровом интерфейсе и получил Амни очки в качестве награды. Теперь у него было 13 очков Амни. Все, мы победили. Члены группы наемников Фламинго не могли в это поверить. Миссия прошла настолько гладко и легко, что в сравнении с другими миссиями, которые они выполняли, это было просто отдыхом. Нет, это еще не конец. Сначала Линк тоже подумал, что миссия закончилась, но тут он увидел черный кристалл, выпавший из сумки Виктора. Черный кристалл лежал в луже крови Виктора. Из него исходила густая черная аура. Когда появилось это черное облако, температура в пещере резко упала, световой шар, который наколдовал Линк, стал значительно тусклее, точно так же, как мерцающий свет от свечи. Более ужасающим было то, что это черное облако казалось живым. Оно влилось в ноздри Виктора, и его тело начало слегка трястись. «Что это за фигня?» – в ужасе вскричал Гилдерн. Мертвое тело снова начало двигаться. Казалось, все стало только хуже. Как раз в этот момент Линк получил уведомление о новой миссии. Миссия активирована. Ликвидируйте оккультизм. Детали миссии. Убить демонического Виктора. Награда за выполнение. 30 очков Амни. Чем больше очков Амни давали в качестве вознаграждения за миссию, тем сложнее было ее выполнить. Если за убийство только одной цель Линк получит 30 очков, а мне... Линк вздрогнул, подумав о том, насколько сильным был этот демонический Виктор. Даже Линк был в ужасе. Глава 43.1. Демонический облик Виктора. Часть 2. То, что происходило с Виктором, становилось все более и более ужасным. В его тело через ноздри втекал дым, и его тело начало сильно дрожать. Затем из пор его кожи вырвался алый газ, он полностью покрыл его тело и превратился в крепкий кроваво-красный щит. Внутри этой защиты комплекция и фигура Виктора заметно становились все сильнее и сильнее. Линк в ужасе чувствовал надвигающуюся опасность, увидев это ужасающее действие, которое разворачивалось прямо перед ним. Когда-то раньше он видел нечто подобное. Это произошло в Академии магии Восточной бухты, где-то через полгода после официального запуска игры. Это действо также стало причиной печально известных событий в Академии. Мага шестого уровня по имени Бейл поймали на изучении темной магии без необходимого разрешения. И правда, он работал над самой зловещей группой заклинаний темной магии, призывом демонов. Действительно, когда его поймали за этим, он как раз совершал ритуал призыва демонов. Декан Академии, мастер Мак Энтони, собрал много мастеров магии шестого уровня, чтобы не дать Бейлу вызвать демона. Однако из-за столкновения заклинаний магическая башня Бейла рухнула, и элементы начали объединяться в большие сгустки, пока их не стало настолько много, что произошло сильное извержение, которое разбросало эти элементы по половине всей территории Академии. Но это оказалось еще не все. Когда Бейл умер, на его теле появился черный кристалл, который впитал в себя всю кровь Бейла. Затем он воскрес в виде ужасного монстра нежити. Этот монстр не только знал все заклинания Бейла, но и имел тело с очень сильной сопротивляемостью магии. Когда он вступил в битву с мастерами магии Академии, этот странный монстр сломал запечатанный барьер, сдерживавший демона Тарвиса, в результате чего демон возродился и сбежал. Когда Линк участвовал в этой миссии в игре, он видел своими глазами, как мастер-волшебник Бейл был воскрешен из мертвых, и это зрелище он никогда не забудет. И теперь с телом Виктора происходили точно такие же изменения. «Быстро! Нужно выбираться отсюда!» — крикнул Линк. Черный кристалл назывался «Демонические руны». В нем было бесчисленное количество запрещенных темных магических рун, и когда на него попадала свежая кровь, он мог дать демоническую силу тому, чья кровь пролилась. После такого демонического превращения человек теряет свою человечность и становится безжалостным и кровожадным. Кроме того, его сила и мощь увеличиваются как минимум в два раза, а его кожа наделяется сильной сопротивляемостью к магическим атакам, таким образом, становясь барьером, отражающим внешние элементы. Короче говоря, превращение превращает человека в ужасную машину для убийств. И хотя процесс с демонического превращения можно было остановить, это требовало огромного количества энергии, по крайней мере такого же мощного, как у создателя этих рун. Но создатель этих волшебных рун был необыкновенным демоном, а сила даже обычного демона была уже неодолимой. В игре даже Энтони, мастер маг седьмого уровня, не мог остановить процесс оккультной трансформации. Фактически, он даже не смог уничтожить труп Бейла, потому что сила демонических рун защищала его, точно так же, как кровавый щит теперь защищал тело Виктора. Это произошло потому, что создателем оккультных рун был заключенный в тюрьму Тарвис, грозный демон, обладавший легендарной силой. Линк вел себя осторожно. Он медленно отошел от трупа Виктора, не сводя глаз с кристалла рядом с ним. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Демонические руны. Качество. Легендарные. Эффекты. Разрушает форму жизни в царстве света и дает демонические характеристики и силу. Примечание. Если вы не легендарный маг, даже не думайте останавливать процесс с демонического превращения. Готовьтесь к ожесточенной битве. Легендарный предмет – это значит, что создатель был легендарным демоном. Линк ни за что бы не поверил, что этот черный кристалл, появившийся сейчас в лесу Гервент, не имеет ничего общего с легендарным демоном Тарвисом. Он думал, что создателем кристалла демонических рун был тот же Тарвис из игры. Но почему демонические руны Тарвиса были здесь? Линк был озадачен этим вопросом, но он знал, что демонический Виктор будет обладать огромной силой, когда он воскреснет, силой, с которой даже совместные усилия трех наемников и его самого не смогут сравниться. Естественно, на данный момент отступление было лучшим и единственным вариантом, но Линк не мог удержаться от боя, поэтому, пока он отступал, он взмахнул палочкой, и появился стеклянный шар и направился в демонического Виктора. Шар легко поразил цель, но с мягким хлопком разбился о кроваво-красный щит, даже не повредив его поверхность. Это положило конец его надеждам остановить процесс демонического превращения. Наемники доверяли мнению Линка, поэтому, когда они увидели признаки того, что он начинает паниковать, они немедленно принялись отступать. На каждом из них было наложено заклинание «Ловкость кошки», поэтому они убежали быстро, но когда достигли выхода из прохода пещеры, Линк внезапно остановился. «Остановитесь, бежать уже слишком поздно». Он почувствовал быстро происходящие изменения и движения в хаосе темной ауры позади него. Как только он сказал это, демоническое превращение завершилось. Эффект демонических рун был следующим. Чем слабее цель, тем быстрее происходило демоническое превращение. В игре потребовалось 15 секунд, чтобы превратить Бейла, мага 6 уровня, а сейчас превращение Виктора заняло менее 5 секунд. Джекер и Люси немедленно остановились, но Гилдерн поддался своим инстинктам и продолжил бежать. Линк крикнул: «Вернись! Наш единственный шанс объединиться против монстра и победить его. Иначе, даже если мы сбежим из пещеры, он все равно нас схватит. Этот монстр жаждет мести. Он победил. Он ни перед чем не остановится, пока мы не умрем». Тело Гилдерна вздрогнуло, и он сразу же остановился. Глава 43.2. Демонический облик Виктора. Часть 2. Как раз в этот момент четверо услышали хриплый голос: «Думаете, что сможете убить меня? Ха, вы слишком оптимистичны, дураки». Все четверо обернулись и снова увидели Виктора, стоявшего на ногах. Его тело стало значительно больше и выше, а обнаженная кожа на его лице выглядела серовато-зеленой, сложная паутина волшебных рун была разбросана по ее теперь металлической поверхности. Его глаза светились ослепительно красным светом. Любой, кому посчастливится заглянуть в эти глаза, будет охвачен чувством хаоса, предчувствием убийства, безумной жажды крови и всевозможных негативных эмоций. Вызываемые этим зрелищем эмоции были настолько сильными, что человек со слабой волей мог получить психическое расстройство или, другими словами, испугаться до безумия. Это было своего рода ужасное психологическое воздействие, которое могли оказывать существа с демонической силой. У Джекера, Люси и Гилдерна хватало мужества, но перед лицом такого душераздирающего взгляда они бы тоже испугались до смерти. «Оно наверняка убьет нас. Мы никак не сможем победить этого монстра. Он слишком силен. Во имя правителя света, это демон». Куча отрицательных эмоций захлестнула трех наемников. У них не было силы воли сделать что-либо, кроме как отступить и бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Джекер был в чуть лучшем состоянии, чем двое остальных наемников, его лицо было каменным, оно не отражало никаких эмоций. Но Люси теперь была смертельно бледной, а Гилдерн начал дрожать. Единственным, кто сумел сохранить свое самообладание и здравый ум, был Линк. Его душа была укреплена Богом Света, поэтому он был намного сильнее, чем обычные люди, но его личность была в первую очередь естественно спокойна и собрана. Даже когда Виктор направил на них яростный поток смертоносной ауры, Линк оставался таким же спокойным, как пруд у мельницы, не вздрогнув перед лицом огромной бушующей волны. Он увидел, что все трое, ошеломленные, стояли неподвижно, поэтому Линк спокойно заверил их: «Демонические руны могут только удвоить силу владельца тела. Джекер, Виктор был только ассасином 3-го уровня. Даже если его сила удвоилась, он не сможет победить тебя. Преимуществом ассасинов была ловкость их конечностей. Их физическая сила в лучшем случае была обыкновенной. Джекер же, с другой стороны, был воином, грубая сила была его самой сильной стороной. Понимая это, Джекер смог немного расслабиться. Он верил, что то, что сказал Линк, было правдой, поскольку Линк уже много раз раньше доказал, что он мыслит здраво. Затем Линк повернулся к Люси. «На его коже лежит усиление магии, но я наложу заклинание на твой меч, который сделает его острее, ты точно сможешь пробить его защиту». У Линка оставалось 19 очков амни и 80 очков маны. Но, недолго думая, он потратил 10 своих очков амни, чтобы купить заклинание 1-го уровня. Заклинание остроты, 3-го уровня. Заклинание 1-го уровня. Эффекты. Делает оружие очень острым. Обычный железный меч сможет разрубить сталь, как масло. Эффект длится 10 минут. Заклинание остроты было обычным заклинанием, его нельзя было сильно изменить или улучшить. Это был высокоуровневая замена заклинания остроты 0-го уровня, так что оно уже было достаточно мощным. Купив заклинание, Линк направил свою палочку на меч Люси. Сразу же, меч окутала ярко-белая оболочка из света. Когда свет потускнел, из меча Люси вырвалась чистая синяя аура, знак того, что эффект заклинания остроты среднего уровня начал работать. Затем Линк направил свою палочку на колчан Гилдерна и произнес это же заклинание. Когда свет потускнел и рассеялся, все 15 стрел в колчане сияли ледяным синим светом. Линк работал быстро. Когда он закончил, едва ли прошла секунда. Демонический Виктор был еще далеко, в 60 футах. Он еще не начинал атаковать. Сейчас мана Линка была снижена до 68 очков, и эффекты ловкости кошки, действовавшие на всех, уменьшились. Тем не менее, не задумываясь, он взмахнул палочкой и наложил на всех ловкость кошки еще раз. На это ушло 24 очка маны, и у него осталось только 44. 44 очка маны – это немного, но этого достаточно, чтобы выпустить 44 стеклянных шара. Демонический Виктор видел, что его противники активно готовятся к битве, и его кроваво-красные глаза пристально смотрели на Линка. «Ты, маг-слабак, ты уничтожил все, что я создал. Я поймаю тебя и буду медленно резать твою плоть. Я буду наслаждаться твоей медленной мучительной смертью». Голос Виктора был наполнен жаждой мести. Он медленно продвигался к группе наемников, и, проходя мимо Коллинза, он поднял ногу и наступил на шею Коллинза. Хрусть. Это сломался позвоночник Коллинза. Он умер, когда был еще без сознания. Виктор разразился леденящим кровь смехом. Все в этой пещере должны умереть сегодня. Линк проигнорировал эти проявления жестокости демонического Виктора и вместо этого сосредоточил свое зрение, чтобы сделать его острым и пронзительным, как лед. Теперь он снова оказался в состоянии сосредоточенного создания заклинаний. «Все готовы?» – спросил он. Джекер глубоко вздохнул и крепко взялся за щит. «Я готов, я тоже», – сказала Люси, поджав свои темно-красные губы. «С этим уже надо покончить», – Гилдерн взял в руки длинный лук. Со стрелка градом катился холодный пот. «Отлично», – Линк не сводил глаз с приближающегося оккультного Виктора. «Помните, если мы убьем его, все, что находится в бухте Эха, станет нашим». Это предложение оживило трех наемников. Их глаза ярко загорелись при мысли об этом. Во время выполнения миссии они видели очень много ценных сокровищ, но из-за того, что им нужно было действовать незамедлительно, они не успели забрать все это. Но теперь все, что им нужно было сделать, так это преодолеть последние препятствия, и все будет принадлежать им. Сейчас уже было бы глупо убегать. В конце концов, они же наемники. Кто лучше наемников мог знать, что в жизни либо ты убиваешь, либо убивают тебя? Как только они подумали об этом, смелость и решительность вернулись к трем наемникам. Теперь они были готовы к битве. Глава 44.1. Демонический облик Виктора. Часть 3. Проход в пещере. Ничтожество, как же я ненавижу вашу магию. В руке Виктор держал кинжал, излучавший из сине-черный свет. Его глаза были устремлены на двух худых, щуплых молодых людей, которых окружили их товарищи. Даже теперь, когда магия вернула его к жизни, у мужчины все еще был высокий уровень знаний, и за несколько секунд наблюдения он ясно понял, насколько опасны эти маги. Виктор был уверен, что до тех пор, пока он не убьет магов-близнецов, остальным троим наемникам ни о чем беспокоиться. Но все-таки он думал, что это странно, что в группе наемников есть пара одинаковых близнецов, и оба маги. Совпадение было слишком невероятным. Взорвать все. Демонический Виктор не мог этого понять, как бы ни думал об этом, потому он отставил этот вопрос в сторону. Когда Виктор подошел ближе, чем на 30 футов, Джекер пробормотал что-то себе под нос, поднял щит и бросился к бандиту. Точный бросок на врага требовал затрат боевой ауры, а также особой дыхательной техники и одновременного использования всех мышц тела. Такой бросок выпускал взрывное количество энергии, и воин становился очень быстрым. Было очень трудно увернуться от такого удара, конечно, если нападение не было предсказуемым. Но безо всяких усилий демонический Виктор ловко увернулся от атаки, словно куница. В тот момент, когда щит уже почти ударил его, Мжучина быстро отступил в сторону, и атака Джекера оказалась целиком и полностью безуспешной. «Ты быстр, но все же недостаточно». В голосе демонического Виктора была слышна насмешка. Он повернулся, и двигаясь быстро, словно ветер, внезапно появился прямо возле Джекера. Его кинжал был подобен ядовитой змее. Клинок легко обогнул щит Джекера, и Виктор воткнул свое оружие прямо в шею врага. Скорость его кинжала была слишком быстрой. У Джекера не было шансов увернуться от этого удара. Если бы Джекер дрался один на один с демоническим Виктором, тот прикончил бы его за один этот ход. Вот насколько сильным был оккультный Виктор. Но Джекер был не один. Когда его глаза были сосредоточены на убийстве, Виктор уголком глаза заметил мигающий свет. Затем он увидел, что прямо перед его кинжалом возникла небесно-голубая сфера из света, которая слабо светилась. «Что это такое?» Вопрос вспыхнул в голове Виктора, но прежде чем он успел среагировать, световой шар взорвался. Бум! Раздался громкий взрыв. Виктор почувствовал, что тыльная сторона его руки стала горячей. В то же время его кинжал вибрировал от энергии. Ее было немного, но энергия была плотной. Кинжал трясло до тех пор, пока Виктор не почувствовал легкую боль в ладони, а затем все прошло. Это был Линк. Он использовал стеклянные шары, чтобы спасти Джекера. В этот короткий момент замешательства Виктора Джекер пришел в себя. У него не было времени отпраздновать свою удачу, и воин быстро взял себя в руки, чтобы подготовиться к ответной атаке. Он поднял толстый тяжелый железный щит левой рукой, словно это была гигантская железная часть его собственной руки, и яростно бросился на Виктора. Джекер придумал эту атаку благодаря своему боевому опыту. Цель такой атаки состояла в том, чтобы нанести ответный удар, когда он не нанес урона своей первой атакой. Если бы это была атака Джекера в обычных обстоятельствах, Виктор с его повышенной ловкостью после трансформации магии легко бы уклонился от этого хода. Но на тело Джекера было наложено заклинание ловкости кошки. Его тело могло быть не таким проворным, как у демонического Виктора, но теперь он все же был намного лучше, чем обычный воин. Теперь он двигался плавно, как вода, и очень быстро. Это было намного выше ожиданий Виктора. Бум! Раздался сильный удар. Я ударил его. Обрадовался Джекер, но почувствовал, что что-то не так. Почему Виктор не отступает? Обычно такие сильные удары, как этот, вырубают противника или заставляют его отступить. Джекер выглянул из-за своего щита и увидел ужасное зрелище. Виктор остановил атаку, держась одной рукой за металлический щит. Лишь одной рукой он смог практически без усилий противостоять мощной атаке Джекера. Воин также видел, что три стеклянных шара взорвались прямо около лица Виктора. Но эта атака, которая прикончила бы нескольких бандитов, даже не поцарапала его кожу. На самом деле Виктор даже не нахмурился. Главарь бандитов лишь закрыл глаза и ждал, когда шары взорвутся. Он знал, что если не откроет глаза в неподходящее время, то не получит никакого урона. Конечно, эти атаки не были полностью бесполезными, с помощью них удалось контролировать и ограничивать движение Виктора, чтобы он не мог снова атаковать Джекера. Какая сила, какая мощная защитная магия, подумал Джекер, но в то же время вздохнул с облегчением. Может, противник и заблокировал щит, но щит не был достаточно сильным, чтобы одолеть соперника. Это подтвердило слова Линка о том, что Виктор не был непобедим. «Я могу отвлечь его, а вы нападайте», — крикнул Джекер. Правой рукой, в которой он держал боевой молот, воин ударил Виктора по голове.